Значит, продолжаем разговоры. У нас восьмерка кубков. Восьмерка кубков – это знаете, какое состояние? Это состояние, когда у тебя по поводу чего-то, по поводу какого-то объекта, например, по поводу себя, или по поводу там чего-то в социуме, или по поводу какого-то человека или отношений с ним, ну, по всем трем, по любой из трех областей, да, по любой. Значит, у тебя нет определенного отношения. То есть карта такой эмоциональной запутанности. Смотрите, да, это неровное отношение, это не то же самое. То есть, да, мы не говорим о том, что все равно. Нет. Это значит, что этот человек одновременно и бесит, и вызывает восхищение. Пожалуйста, да, если мы говорим прямо о дальней амплитуде. Ну, просто есть люди, которые, например, там, они там не говорят бесит, они говорят, ну, мне немножко неприятен. Не вопрос, да, то есть это весь вопрос в том, да, в какой амплитуде вообще человек распознает свои переживания, да, и насколько он вообще эмоционален. Да, то есть, но в любом случае, да, вот восьмерка кубков не указывает амплитуду. Она указывает, что у тебя одновременное отношение к этому человеку и такое, такое, такое, такое, такое, такое. Понятно? Нет. Значит, вообще, в принципе, считается, что карта очень комфортная. Вот, да, но я, например, не очень понимаю, как можно быть в неопределенности долго. Я, в общем, слишком определенный для этого человек, да, ну, вот, ну, там, в связи со своими там, недостатками разными, да, но вот пребывание вот в этой неопределенности, да, когда ты понимаешь, что вот оно такое, то есть вот как-то начать это улучшать, с этой точки зрения есть смысл, а то с этой точки зрения бесполезно. А с этой точки зрения вообще, что такое улучшать? И точно ли это улучшить, а не изменить саму суть? А может быть и не такая суть? Ну, понимаете, нет? То есть вот у тебя, значит, я бы сказала, что вот для меня это как выглядит, вот когда я пытаюсь разобраться, что это такое, значит, это когда у тебя разные твои субличности, по-разному относятся к субличностям этого человека. Понимаете, нет? Чего? Весовая карта. Да, я согласна. Весовая карта. Вот. А при этом, смотрите, да, я бы не сказала прям совсем весовая. Сейчас объясню, почему. Потому что на весах, в принципе, ну, вот, ну если мы говорим о знаке зодиака весы, там вообще нет личного отношения. В принципе, как полагается. А на восьмерке кубков у тебя очень личные отношения, просто разные. Понимаете, да? То есть к этому такое. А вот я для себя замечала, что вот для меня, например, перестать, там, например, любить мужчину, это когда все мои субличности перестали любить всех субличностей этого мужчины. То есть вот пока еще хотя бы одна из... То есть вот отмирание любви для меня – это когда последовательно каждое следующее, ну вот эссе, да, их, кстати, неограниченное количество, это когда все меньше во мне меня тебя любит. Понимаете, нет? И вот, соответственно, да, когда вот уже становится все более и более тускло. Знаете, вот любовь, как, не знаю, как, например, группа лампочек, все вместе дают яркий сияющий свет. А потом, да, одна закоротила, вторая закоротила, третья закоротила, понимаете? И света все меньше. Вот. А через какое-то время, да, осталась одна, знаете, такая вот где-то прям в закромах Родины, такая тускленькая, тускленькая. Ну вот, это у нас уже обычно называется, ну, жалко все-таки его. Mm-hmm. Вот. Значит, восьмерка кубков действительно, это, ну, такое, да, противоречивое, разное отношение к одному и тому же человеку. Значит, смотрите, она является переходной. Ну, пожалуйста, это не к человеку, например, к работе. Может быть такое. А к самому себе. Да не вопрос. Понимаете, да? Пожалуйста, к себе как специалист, например, к себе как к астрологу. У меня вот тут абсолютная восьмерка кубков. Ну вот, правда, без драков. Я себя тут пресекла, что только на астрологии, когда вижу одетых людей, к ним подхожу и спрашиваю, как уже уходите? Ну вот, то есть подспудно я думаю, что, в общем, все должны встать и выйти, потому что я не астролог, астролог не я. Ну вот, значит, ну хотя, говорят, для введения в астрологию этого вполне достаточно. Значит, разные отношения, да, вот с этой стороны так, а с этой стороны так, а с этой стороны так, а с этой так. Значит, карта переходная. Смотрите, семерка кубков – это черно-белая палитра. Вы помните это? И все очень определено. И ты находишься в большей степени на территории черного восприятия или на территории белого восприятия. Учитываешь ли ты, что есть вторая часть? Да, но теоретически. Понимаете, да? То есть там, например, там злиться, там, ну, не знаю, там злишься на него, да? И в результате в это время видишь, какая он сволочь, хотя теоретически, в принципе, понимаешь, что все еще там, не знаю, там его любишь. Или там его любишь, знаешь, конечно, что он сволочь, но знаешь это теоретически. Ну, согласна, нет? Вот, поэтому вот семерка кубков – это черно-белая палитра, в том числе и в отношении к себе, например. Ой, нравлюсь я к себе, охренительно. Нет, ну, конечно, там вот это и вот это можно поправить, но, честно говоря. Понимаете, нет? Или там, блин, как же я себе не нравлюсь? Нет, конечно, я готова признать, что вот это и вот это у меня тоже очень ничего. Но, честно говоря, не утешает. Согласны? Нет. То есть вот семерка кубков – это однозначное отношение при учитывании, что есть и второе. Да, там однозначно либо на черной, либо на белой территории. Прекрасно. И через какое-то время одно это семерка кубков, да, вот это черно-белое разделение – это всегда суть иллюзии. Согласны? Нет. Ну, твоя оценка этого, потому что то же самое, например, для другого человека может быть черным или белым, или наоборот. Значит, в свою очередь, это уже вторая банка, что ли, вы не опните? Мистер. Да, вот, я и так далеко сижу. Значит, в свою очередь, на восьмерке кубков уходит иллюзия, и ты, вы знаете, вот я замечала, вот на восьмерке кубков ты человека знаешь как облупленного. А иллюзии уже нет. И в связи с этим ты не застреваешь, да, вот в одном или в другом. И в связи с этим возникает смешение чувств. Я бы сказала, что когда один раз хотя бы в своей жизни проходишь путь семерка-восьмерка, то дальше после этого этот путь становится, знаете, такой неизбежным. Ну, например, там влюбилась у нас Наташка, там, я не знаю, в какого-нибудь прекрасного человека. И пока она его любила иллюзиями, семерка кубка, все было хорошо. А через какое-то время, по мере того, как она с ним больше его узнала, у нее ушла вот это, да, вот, ну вот ушло. Причем, в принципе, чем старше Наташка, тем, соответственно, быстрее с ней это будет происходить. И через какое-то время она понимает, что вот она видит его одновременно и таким, и таким, и таким, и таким, и уже, честно говоря, не может определить, как к нему относится. В семерке кубков в любом случае есть надежда, а в восьмерке кубков надежды нет. Согласны? Нет. Иллюзии, они создают надежду. Оставь надежду, да, всех туда входящий. Вот. Уловили? Нет. Соответственно, да, там работает Маринка на своей работе. Пока у нее есть надежда, все хорошо. Умерла надежда, пришла восьмерка кубков. Обратите внимание, один раз, первый раз умершая надежда прям хоронится с почестями, да, там со слезами, не знаю, да, там с воем в пространство, да, там и прочее, прочее. Значит, но однажды умерев, она уже, знаете, так вот ненадолго возрождается в каком-то новом моменте. Ну, дальше после этого умирает уже почти бесславно. Согласны, нет? То есть тем быстрее путь и семерки к восьмерке через какое-то время. Видели людей, которые в восьмерке кубков живут практически во всех областях жизни? Надежды нет. И одновременно с этим нет творческой инициативы. Восьмерка кубков в этом случае становится картой комфортной, стабильной и липкой. Ну, липкая, знаете, да, мушка залипла, и уже все. Семерка обратно с нее хрен спустишься. Ну, согласны? Нет. Если уж очень дорогая семерка, это единственный способ, там, я не знаю, опять испытать себе эмоциональную творческую инициативу или эмоциональный подъем, то ты идешь на новую территорию, правильно? Но на этой территории происходит что? То же самое через очень короткое время. Понятно, нет? И твоя инициатива опять уходит. При прямой восьмерке кубков вы принимаете это как есть, при перевернутой. Вы пытаетесь из этой липкой восьмерки выбраться и самоопределиться. К чему приводит самоопределение? Еще больше запутанности. Потому что в иллюзии обратно не вернуться. И вот таким образом получается восьмерка кубков прямая или перевернутая. Прямая – это состояние. Ну вот, вот так. Такое у меня противоречивое к тебе отношение. Вот такое у нас территориальное деление. Это мне Андрюша анекдот о случае рассказывал, когда, значит, на его глазах ехал папа с почемучкой, с маленьким. И то, значит, а почему там Реутов, а почему вот это? И то, значит, в конце концов уже говорит, а почему Москва? И папа ему говорит, вот такое у нас территориальное деление. Почемучка завис. Было очень удобно. Ну вот, ну, соответственно, значит, вот на восьмерке кубков, да, вот ты просто принимаешь, да, вот, ну вот такое, да, вот такое вот территориальное деление. Ну вот, вот оно так. Все. На перевернутый, да, все-таки пытаешься еще самоопределиться. Пробовали когда-нибудь самоопределиться? Вот сама себе нахлобучиваешь выбор, надо с этим человеком оставаться или нет. Правильно? Бывало такое. Нахлобучивала, нахлобучивал. Отлично. Нахлобучил себя этим выбором. Откуда взял вообще, что выбор этот есть, там неизвестно. Ну ладно, в общем, предположим, он есть. Предположим, там надо выбрать. Вот сидишь, самоопределяешься, например, по поводу старой работы. Так, все-таки уходить или оставаться? Для этого определяешь свое эмоциональное отношение чаще всего, да? Потому что если, например, самоопределяться на территории выгодно-невыгодно, там обычно проблем нет. Ну, по крайней мере, для логиков. Вот. Выгодно-невыгодно. Этики выгодно-невыгодно у них очень часто смешивается с нравится-не нравится. У них так путаются эти два понятия. Если нравится, типа, то выгодно. Если не нравится, то невыгодно. Вот. Не замечали такую тенденцию некую? Логично, говорит мне этик. Значит, что-то я прям упустила важное. Скажи логично. Нелогично. Так, раз. Тебе ничего не нравится. Нет, смотри, это для тебя, а я для него. Я не про логиков. Не, ну раз этик сказал логично, значит, отправим. Хорошо. Ладно, значит, угомонимся. Значит, соответственно, и при попытке вот эмоционально самоопределиться, ты там, например, я эту работу ненавижу. Говоришь себе, потому что там тут идет начальник. Сам определился, точку поставил. Что возникает следом? Вспоминайте. Тут же появляется контрдовод. Но при этом, если честно, то какие начальники бывают хорошими? Этот, по крайней мере, педик ко мне не клеится. Точка. Итого, подводим итоги. В принципе, в общем-то, работа мне нравится. Точка. Но при этом. Понимаете, нет? Значит, сколько времени будешь пребывать в состоянии самоопределения? Комфортно ли это состояние самоопределения? Нет. Правильно? И в результате говоришь, а нахуй. И опять напрямую. Понимаете, нет? Выбор здесь, вот этот сатурианский, знаменитый выбор на восьмерке скипетров выглядит, да, как на восьмерке скипетров, когда или нет. Но касаемо согласен или согласен на перемену, на восьмерке кубков будешь еще пробовать самоопределяться или так примешь? Понятно, да? То есть выбор на восьмерке кубков всего лишь навсего в том, будешь ты дальше пытаться, соответственно, пытаться из этого же состояния, да, там прийти в самоопределение, или не будешь. То есть будешь ты как суетиться или не будешь, будет суета или нет. Предполагается, что ты суетиться не будешь. Восьмерка кубков прямая, правильная карта, перевернутая, забирает твои силы. Да. Сложи с четверкой, пожалуйста, вот с бегом по кругу. 8 плюс 4, 12. Нет. Ой, кисточка, нет, там совсем по-другому. Давай объясню. Значит, на четверке кубков у тебя есть глубинное ожидание, например, от этой работы, что ты там карьерно двинешься. Понимаешь, да? И поэтому, честно говоря, тебя хрен собьешь с этого ожидания. Ты вместо этого будешь крутить четверку кубков, ныть, но при этом все равно ты будешь в глубине души этого ждать. А на восьмерке кубков, да, даже если у тебя есть некое карьерное ожидание, то против этого у тебя есть четкое понимание, что ничего здесь не будет. Столь же глубинное. Ну, если валится в четверку, дальше повешено. Да ладно, господи, мало ли четверок бесповешенных бывает. Понятно, нет? То есть, иначе говоря, на четверке кубков есть одно вот очень явно выделенное ожидание. И оно формирует твое отношение к этой работе как подающей надежды. А на восьмерке кубков подавание надежды и, соответственно, а на самом деле надежды никакой нет, это просто я дура, оно одноуровневое. Если ты оглядишься, то там же еще есть одноуровневые, еще несколько установок. Понимаешь, да? У тебя равно неопределенные отношения, без перекосов. Вот. Так понятно? Кому непонятно? Вот, значит, вообще на самом деле восьмерка кубков нужна для того, чтобы ты в этом состоянии привык жить без иллюзий. А дальше предполагалось, что ты со скуки, не пытаясь играть в игрушку самоопределения перевернутой восьмерка кубков, на прямой восьмерке кубков ты неизбежно через какое-то время несколько заскучаешь эмоционально. И в ответ на это найдешь нечто, что в этой работе ты правда готов любить. А это уже будет девятка кубков. И опять появится творческая инициатива и направление, но уже без иллюзий. Потому что попытка на семерке кубков понять, что ты в этом можешь любить, сама по себе иллюзорна. Ты там не видишь объекта, ты там не знаком с этой работой. Ты видишь это все через розовые очки. Ну, то есть, да, вот я описываю неизбежность восьмерки кубков в процессе трансформации. Иначе говоря, смотрите, если про человека так понятнее, там, не знаю, влюбился у нас Вась в какую-нибудь прекрасную леди М, вот, была у него по этому поводу, то есть сперва, ну, это уже про старого Вась, который уже там, ну, не старого, а молодого Вася, я имею в виду, вот того, который был давно. Вот. Это какой, старый или молодой, который был давно? Молодой. Молодой, да, молодой Вася. Вот, просто с какой стороны, смотря, воспринимать, да, там, движение его. Значит, по эволюционной лестнице. Ну, what's the difference, окей. Okay. Слушай, я тебе сейчас стукну. Вот, вот приведи пример на Наполеоне, обязательно пожалеешь. Значит, а где у нас второй Наполеон? Отсутствует. Отлично, значит, Вася. У нас есть возможность. Значит, итак, влюбился он там в некую леди Н, да, и влюбился иллюзорным образом. Думает, она такая. Через какое-то время, да, он понимает, что на самом деле она, в общем, не такая, но все равно при этом любит. Любит вопреки, что не такая. Да, потом опять она его там порадовала чем-то, он ее опять любит за то, что она такая. Ну вот, да, и в общем он как-то там колеблется. Через какое-то время с ним происходит эволюция, он начинает ее видеть такой, как она есть. До этого он ей приписывал качество, а теперь он увидел это реально. И дальше через какое-то время вдруг, когда он увидел ее реально и принял, восьмерка кубков, принял ее такую, как она есть, а другого варианта нет. Попытка самоопределиться каждый раз обречена на провал. Он вдруг неожиданно разглядел в ней то, что правда ему по-настоящему близко. Не ему выгодно, чтобы она такой была, а она правда такая, а ему это как-то естественным образом близко. И стал на это в ней работать. Вот, и естественно опять появилась творческая инициатива. Понятно? Прекрасно. Так, ну что, восьмерку кубков закончили? Ясная карта. Мы после восьмерки скипетров перевернутый перерыв не делали? Не делали. Тогда перерыв.